начинать наше общение. Попросим благословения, помолимся. Господь наш, мы Тебя сердечно благодарим, что по любви и милости Ты благословляешь, хранишь нас. И после этого перерыва мы просим, чтобы Ты благословил нас иметь служение это во имя Твое. Благослови сердца наши, благослови брата, который будет передавать истину Твою. Посети всех нас благодатью, Духом Святым, силой свыше. Будь прославлен, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.